Глава первая. Временное отступление. «Тайра!» «Да слышу, слышу. Весь мир Айра подождет, а мой партнер по тотализатору рыцарь Кенс тем более. Я, можно сказать, на пытки собираюсь. Разве можно тут торопиться?» Последний раз, полюбовавшись блеском золота и алмазов в тайнике, я защелкнула крышку. Это первые деньги в чужом мире, которые заработала именно я, Тамара Коршунова, своим умом и сообразительностью, сыграв на человеческой алчности и азарте. Тотализатор, запущенный рыцарем Кензом с моей легкой иномирной руки, принес уже весьма весомый результат. То ли еще будет. «Мейс Тайра!» «Не до тебя мне, рыцарь, видит небеса. 5000 золотых руний. Представляете, сколько это килограммов, если в одной монете 7 граммов? Не надо калькулятора, так скажу. 35 килограммов уверенности в завтрашнем дне. А хранить такой огромный мешок где? Тайник за книжным шкафом на такие габариты не рассчитан, поэтому я отправилась к хозяину замка и предложила обменять золото на драгоценные камни. Сказать, что граф Дейтар Арияр, потомственный некромант рода воронов, черное око его величества и мой будущий супруг, был в шоке, ничего не сказать. Надо было видеть его изумленные серые глаза и вытянутую породистую физиономию. «Откуда у вас столько денег, Мейс?» «Да вы грабительница», — заявил он. Если вспомнить, что сам-то он привез меня в замок, предварительно ограбив до нитки, его реакция доставила мне истинное наслаждение. К счастью, граф Арияр не стал вмешиваться в развлечение подданных. Может быть, потому что не знал истинных размеров катастрофы, на обмен я принесла всего 5 килограммов моего золотого запаса. Надеюсь, при расчетах жених меня не обманул. Почему даже в ином мире золото – универсальная валюта? Да потому что во всей Вселенной одинаковые химические элементы и подмечающие особенности этих элементов разум. Золото не ржавеет. Даже у демонов, кроме соблазненных душ, только золото и ценится, как проболтался Кенс. А вот и опять он. «Госпожа экономка!» «Да иду я, иду!» Можно сказать, на позорную казнь. Моя роль экономки, северянки Тайры Вирт, окончена. Сегодня кореглазая 30-летняя дева будет уволена по собственному желанию и сопровождена в портальную башню на радость моим врагам. Радость подпорченная. Почти все мои враги сейчас скрежещут зубами, сознавая свой проигрыш и внезапную нищету, и думают, как бы выпросить у хозяина жалование вперед. И только четверо посвященных знают, что портал не выкинет меня из замка, а переправит на 4-й этаж, где маги займутся изменением моей внешности, точнее, возвращением того облика, который ранее принадлежал невесте графа Арияра, 18-летней аристократке Террине Барнс, в чье тело меня угораздило попасть 3 мучительных года назад. Я нажала рычаг, спрятанный в завитушке резного орнамента, украшавшего дверцу книжного шкафа, и одновременно дернула на себя его ручку-кнопку, да еще с поворотом вправо. Остается только диву даваться, каким чудом я обнаружила этот тайник в покоях бывшего графского секретаря, который я захватила в свое пользование как экономка. Чудо явилось во сне. Очень реалистичным. Приснилось, что я поскользнулась на мокром полу в кабинете и въехала головой в дверцу шкафа, а за ручку схватилась, чтобы удержаться. С некоторых пор я привыкла доверять тому, что мне снится в Лауре Эрли, потому что наутро первым делом бросилась проверять подсказку, и точно открылся тайник. К счастью, пустой. Его прежний хозяин был некромантом и обязательно навесил бы на свои сокровища какую-нибудь убойную магическую гадость. А он выгреб накопленное добро и закрыл тайник на простые механические запоры. Молодец, спасибо. Я отряхнула подол темно-серого дорожного платья от налипшей пыли, поправила кружева воротничка и манжет и выплыла из кабинета. «Ну, наконец!» — радостно воскликнул Кенс, вскочил и поднял дорожный баул с моим немногочисленным барахлом. Я решила ничего не оставлять в замке из личных вещей, покои тщательно прибраны, чтобы ни шпильки, ни волоска нигде не осталось. Мало ли, тут полно магичек, способных навести порчу. И не важно, что они понятия не имеют, чья душа прячется в чужом теле. Я пока в нем вынуждена жить, и не хочу, чтобы с ним случились какие-нибудь неприятности. Хватит с меня. Рядом с рыцарем на диванчике сидела, выпрямив спину, рыженькая и белокожая Белинка, моя личная горничная, и даже веснушки на ее насупленном личике казались полинявшими. Вот из кого выйдет замечательная экономка, когда девочка вырастет. Замок ее любил, а уж она в нем души не чаяла, все закоулочки знала и ничего не боялась, даже зомби. «Предательница!» — ясно читалось в грустных девчоночьих глазах. «Бросаешь меня!» Пришлось расстаться с ней прохладно, чтобы не навязалась в сопровождающие. Я поблагодарила ее за недолгую, но верную службу и вручила мешочек с премией. Маленькая зараза обиделась и гордо отказалась, решив, что я от нее откупаюсь. Убежала. Характер. «Держи, Кенс. Отдашь ее матери». Я сунула монеты в широкую ладонь рыцаря. «Пусть платье новые девочки купит». «Обязательно, Мэйс Тайра, можете не сомневаться», — пообещал парень. У лестницы совсем неожиданно для меня собралась на проводы почти вся живая и здоровая прислуга замка, да и рыцари подтянулись с подозрением, смотревшие на легонький баул в руках Кенза, пытались вычислить, кто сорвал куш в тотализаторе. Конечно, грабить нас никто не думал, это же рыцари, но все равно не по себе. Деньги портят людей, а уж отсутствие денег приводит к отсутствию человечности в человеке. Это я еще в родном мире усвоила. Только маэстрес Тимусия еле сдерживала довольную улыбку. Власть домоправительницы снова возвращалась в ее лапки. Она еще не знала, как недолго продлится ее счастье. Остальные горничные пришли из любопытства. Не каждая девушка с легкостью отказалась бы от такого шикарного места, как экономка молодого графа Арияра. Вот они и надеялись узнать причину. Новостей в крепости мало, жизнь замкнута и скучная, и люди, да и нелюди, хватаются за малейший повод для сплетен. А вот кухарка-полудемоница Шой лучилась доброжелательностью. Она ласково приобняла меня и благословила. «Добра вам, Мэйс Тайра, и не забывайте о тетушке Шой. Как жаль, что вы так мало побыли у нас. Только-только замок оживать начал, прихорашиваться, картиночки вот в коридоре подновил, а вы уже уходите». Все посмотрели на грустненький пейзаж в золоченой раме, украшавший стену над моей головой. На картине пригорюнился одноглазый деревенский домик у неширокого ручья. Домик тяжело вздыхал и моргал окошечком. С нарисованного неба натурально накрапывал дождик, и вот уже ручей вышел из берегов и засочился тонкой струйкой под гладкому камню замка, собираясь в лужу на полу. «Вот вреднюга», — хмыкнула я про себя. «Это Лаури Эрль специально для Тимусии работы прибавил. Не понравилась ему злая радость женщины». «Так я же наследство принять должна, тетушка Шой», — оправдывалась я, стараясь, чтобы услышали все-все длинные уши. «Слышали, небось? Король за мной титул баронессы утвердил, и баронство моих родичей отписал мне указом, как их единственной наследницы». «Да что это за баронство? Сплошные болота, полные нечисти и 4 горелые башни в наследство». «Так ведь и денег мне королевская казна выделяет на то, чтобы форпост восстановить», — возразила я. «И заниматься счастливой подковой теперь будет мой жених, генерал Шармель. А как отремонтируем да заселим, так и свадьбу сыграем. Всех приглашу». И я обвела сияющим взглядом кислые физиономии Тимусии, ее завистливой дочки Ани, и... ба! Явилась все же. А мы и не ждали. Злющий Лин Игви. Такой злющий, что я подтянула кружевную перчатку, незаметно проверяя, не потерялось ли ненароком графское фамильное кольцо-амулет, защищающее меня от всех мыслимых и немыслимых бед, в том числе от злого глаза некромантки. Ну вот, свинью я настоящей Тайре Вирт подложила жирную и ядовитую, а нечего было в моей голове распоряжаться, как в своей собственной. Если меня временно наделили ее внешностью, это еще не значит, что и мои мозги можно занять безнаказанно. Вот северная гордячка удивится, когда узнает, что замуж при всех обещалась выйти за генерала и даже гостей пригласила, а уж как обрадуется сам генерал. Я не мстительная, но мой папа-бизнесмен учил. Можно простить долги, но нельзя простить покушение, потому что в следующий раз его доведут до конца. А настоящая Тайра задолжала мне много неприятных моментов. И потом, северянка и генерал просто созданы друг для друга. Тайра в прямом смысле. Скоро будет. Интересно, как долго созревает человеческое тело из волшебной Маргиссы. Когда я проходила мимо Лин, магичка, одетая в шикарное парчевое платье, зашипела, как змея, и дернулась, но была перехвачена за плечо начальником гарнизона сэром Гриндом. «Стоять, Лин!» — очень тихо приказал рыцарь. «Удивительно тонкий и избирательный слух у меня стал», — удивилась я. «Раньше за мной такого не наблюдалось. Чтобы расслышать почти беззвучный шепот на расстоянии более 15 шагов, да еще из-за спин переговаривающихся горничных...» «Да ничего я ей не сделаю», — прошипела магичка. «Не видишь, защита на ней такая, какой и у графских невест не было. И за что какой-то мымре такая роскошь?» «Ох, вот это у нее глаза, И что же теперь делать? Она же, если еще не учуяла артефакт на моем пальце, то непременно это сделает при моем триумфальном возвращении в ином облике. Ведь защита будет точно такая же. Надо сказать графу, что на таких мелочах ни один Штирлиц погорел. Пусть придумывает маскировку, он же маг, один из сильнейших в королевстве Риртон. В прекрасном настроении я вошла в портальную башню, где красиво светился уже активированный контур перехода, и даже не ощутила никакой паники, какая меня раньше охватывала при одном только взгляде на портал. Еще одна приятная новость. Значит, точно ни капли чужеродной магии Айя во мне не осталось. Хотя что тут сомневаться, если меня проверяла на магию половина Королевского совета сильнейшие маги. Но ведь все равно побаивалась. Фантомные боли. Дворецкий, приняв мою руку из лап Кенза, выставил рыцаря из зала, закрыл внутренние двери и накинул несколько плетений защиты. Непрост, старик. Ох, непрост. Я хоть и не маг, но уже столько времени провела бок о бок с этими удивительными существами, так похожими на людей, что могу оценить и степень уверенности, с какой настоящий магистр работает с силой и сложность магических узоров. Энхим работал легко, как дышал, и плетение из-под его пальцев выходило изумительной красоты, ровное, тонкое, играющее изысканными арабесками. Закончив накидывать полог на дверь, он принялся за портальный контур, меняя его конфигурацию, цвет и даже само плетение энергетической рамы. «А зачем вы меняете цвет?» — не выдержала я. «Леди, если бы вы были магом, то видели бы не только цвет, но и некоторые элементы. Но в таком случае я надел бы на вас плотную блокирующую повязку, потому что в портальном узоре всегда содержится указание точки выхода. Если, конечно, знать и уметь читать шифр узора. Но даже не зная шифра, некоторые уникумы, правда, очень редкие, способны его запомнить и повторить. Как вы, наверное, уже догадались, мне приказано отвезти вас совсем не на четвертый этаж Лаури Эрля». Я замерла, как громом пораженная. 3 года жизни среди магов при полном отсутствии магии развили у меня альтернативные, смейтесь, способности, сообразительность и интуицию. А теперь возопили обе. «Если бы вы были магом», — сказал старик. «Но я не маг, что подтверждено кучей магов. То видели бы не только цвет. Боже, боже! И охранку в каморке матушки Зим я видела, хотя не должна была. Но только мы делили тело с запертой душой Террины Барнс, и на мое зрение могла как-нибудь тихо исподволь влиять ее заблокированная магия. Но сейчас-то я одна». И я все еще вижу то, что видеть не должна. Почему? Мало того, что вижу, что не положено, так еще и непроизвольно запоминаю. Натренированная память за годы обучения иностранным языкам в универе плюс лавина информации о новом мире, которую приходилось классифицировать и учить. Теперь мне достаточно одного взгляда, чтобы запомнить страницу текста на местном языке или сложнейший магический узор. Но я молчу. Молчать я тоже научилась. Главное, чтобы маги не заподозрили во мне ни единой способности, отличающей меня от простых людей. Но куда это он собрался меня затащить? «Вы готовы, леди?» — забеспокоился старик. «Что с вами?» Видимо, я выглядела испуганной, потому что старый дворецкий мягко, пока еще мягко, тронул мое закрытое перчаткой запястье и успокаивающе погладил поверх ткани. Совершенно неприличный между посторонними людьми жест, который он позволил себе только потому, что принял в некую виртуальную семью и взял надо мной духовное покровительство, а я с дуру согласилась, забыв о различиях традиций и о том, сколь разные могут понимать два мира под одним словом. «Зовите меня дедушка Энхим». «Дедушка, как же!» «Не бойтесь, леди Террина». Голос дворецкого, как и пожатие, тоже был осторожно мягким. «Мне говорили о вашей непереносимости порталов, но вы уже полностью очищены и от магии, и от души Айи. Конечно, еще могут давать о себе знать остаточные связи магии и тела, все-таки сила была немаленькая, но это должно пройти. Магия — это душа, а она у вас сейчас чистая, человеческая, тем и прекрасная». «Остаточные связи. Так вот в чем дело. Ух, аж от сердца отлегло». «Я не портала испугалась», — ответила я максимально честно. «Но вы перенастроили эту штуку и сказали, что приведете меня совсем не туда, о чем была договоренность с моим нареченным. Так куда же?» Мейстер Чес отвел глаза, и вид у него был слегка виноватый, но голос твердый. «Ну, сами посудите, леди, кто может приказать графу, следовательно, и мне? Только наш сиятельный король, Артан VII. И только мне и милорду Дейтару известен шифр, приемный в королевских личных покоях, ибо о вашем визите больше никто не должен знать». «В личных покоях? Но я невеста графа». Я попыталась вырвать запястье, но, как и предполагалось, не успела. «Отпустите немедленно, я не хочу. Я не одета для визита на таком уровне». «Леди Террина, никто не может отказаться исполнить прямой приказ короля. Это квалифицируется как государственная измена». «Тогда почему меня не сопровождает мой жених?» «Он отказался. Прямого приказа ему и не было, потому мой хозяин лишь вызвал легкое недовольство. Но если вы не послушаетесь, леди, то не только вы, но и я, и ваш жених будем заподозрены в измене». Я перестала вырываться. Вот же гад пернатый! Не захотел руки пачкать. Протест выразил, а на большее его не хватило. Разве это мужик? «Что ж, мейстер Чес, я не могу противиться королевской воле, но как же девичья честь? Я еще не замужняя, но уже просватанная девушка. Не нарушая этикета, я могу явиться к неженатому мужчине в личные покои только в сопровождении моего жениха. Либо его сиятельство сам проводит меня, либо нас обоих обвинят в измене, что поделаешь. Зовите графа или стражников. Добровольно я никуда не пойду». И руки скрестить на груди, и подбородок гордо вскинуть, показывая, что голыми руками меня не возьмешь. На мне, между прочим, защита кольца имеется. Дворецкий тяжело вздохнул, коснулся серьги с некроманским переговорным камнем, черным чеером. «Милорд, я проиграл вам золотой». Я вскинула бровь и прищурилась. Фраза оказалась кодовой. Через мгновение арка мигнула, трансформировалась, вспыхнув черно-синим узором, и в зал шагнул ухмыляющийся высокий и стройный мужчина, обладатель из сине-черных волос и пронзительно-серых глаз. Самолично граф Дейтар Арияр, некромант и черный ворон его величества. Он протянул раскрытую ладонь, и дворецкий опустил в нее полновесную золотую рунию. «Я даже не сомневался, что леди Террина откажется от такой сомнительной чести, как тайный визит к королю», — с улыбкой сказал лорд. «Так вот, почему ворон перепоручил сопровождать меня дедушке Энхиму. Этот невыносимый тип опять меня проверял». Но серые глаза некроманта так сияли, что долго злиться на него оказалось невозможным. «Леди хочет переодеться», — доложил дворецкий. Лорд тотчас повернулся ко мне. «Вам будет предоставлена такая возможность, но не сейчас. Наш король велел доставить вас к нему немедленно». «Зачем?» — поинтересовалась я. «Он мне не доложил», — криво усмехнулся лорд. «Но могу предположить, что Артан потребует от вас принести ему присягу прежде, чем передаст мне руку невесты перед алтарем». «Но почему король?» — выхватила я самые важные для женщины подробности брачного ритуала. «Потому что вы графиня, леди», — терпеливо пояснил ворон. «И как высшая аристократка и сирота вы находитесь не просто под покровительством короны, а под личной защитой вдовствующей королевы-матери. Но ее величество в данный момент больна, поэтому ее место займет его величество. В любом случае, по нашим обычаям, девушку к алтарю должен сопровождать мужчина со стороны ее семьи, либо семьи опекунов, либо покровителей, либо монах из храма небес. Я понятно объяснил?» «Вполне». «Про алтарь все понятно. Я не понимаю, почему вы отказались сопровождать свою невесту к королю?» Ворон зло стиснул зубы. Процедил. «Чтобы я своими руками привел вас к Артану и доставил ему наслаждение этим унижением? Обойдется. Вы ведь понимаете, что он постарался не допустить, чтобы в нашем мире вы сначала дали клятву верности мне, как мужу, а не ему, как монарху?» Я молчала, насупленно глядя из-под лобья, и кусала губы. Ох, как мне не нравилось, что эти два высокородных петуха сделали меня камушком между двумя жерновами. «И не волнуйтесь, леди, приличия будут соблюдены. Вас сопровождает весьма почтенный и уважаемый магистр темной магии мейстер Чес. Как ваш духовный старший родственник, он имеет право препятствовать любой попытке короля уединиться с вами. Мне пока не дано такого права, я еще не муж вам. Не говоря уж о том, что мне, как потенциальному демону, запрещено приближаться к личным покоям короля». «Как у них все мудрено?» Но вы же стоите за троном, защищая королевскую спину. Меня уже лишили этой привилегии. Почему? Леди, я тронут, что вы проявляете такой интерес к моей персоне, но вам надо торопиться. Ответьте на вопрос. Я должна знать, почему вы впали в немилость. Из-за меня? Нет. Его стальной взгляд смягчился. Меня отдалили еще полгода назад, и вы к этому отношения не имеете. Что-то они темнят, эти темные маги. Не сходится, милорд, нахмурилась я. Вы хотите сказать, что король лично занимается вашим браком, в то время как вы вопали? Где логика? Некромант слегка развел руками, мол, потерялась, и улыбнулся уголками губ. Это не опала, а компромисс. Ее величество, королева-мать, не желает видеть меня рядом с ее сыном, а король не переносит женских истерик. Но мои обязанности королевского черного ока с меня никто не снимал, только их выполнение значительно усложнилось. Все, миледи, ваше время истекло. Обещаю ответить, если не на все, то на многие вопросы, если они не будут затрагивать государственных тайн. Ловлю на слове, милорд. Я склонила голову, прощаясь, и вложила пальцы в протянутую руку дворецкого. «Мейстома!» — вдруг окликнул граф, когда я уже поднялась на подиум, где вновь засиял уже знакомый бело-золотой узор. Я оглянулась. «Так-то лучше, проще, привычнее, а то заладил леди, миледи». Ворон стоял монументально, чуть расставив ноги, заложив ладони за спину, твердыня непоколебимая, воплощение спокойствия и уверенности. Серые глаза цветом напоминали расплавленное серебро. «Все зависит только от вас, Мейстома. Присяга магическая, помните это». «И что мне это даст?» — раздраженно дернул я плечом. «Я не маг». «Главное, чтобы вы сами об этом не забывали», — загадочно сказал некромант и подал знак дворецкому. Тот мягко, но настойчиво взял меня под локоть и втащил в портал, на самом интересном месте. Я попыталась вырваться, чтобы допросить ворона с пристрастием, но не успела. Портальная башня Лаури Эрля растворилась в бело-золотом мареве.